И снова Дарлинг бегает по кругу, по опилкам цирковой арены, и где-то там, полускрытые темнотой, мелькают лица обитателей дома, может быть, не самых счастливых, но довольно милых людей. И никто из них не подходит под определение «зло», даже Тео. И почему она так взъелась на Тео? А по большому счету, злом была сама Даша. Это она в разное время заставила страдать большинство этих милых людей. Вот если бы... Бедная малышка. Дарлинг и не заметила, как Ан-Софи оказалась рядом с ней. Бедный Исмаэль. Ума не приложу. Как они теперь будут без нее? Да, мне казалось, она будет жить вечно. Мне тоже. Хотя я совсем ее не знала. Я знакома с ней больше 10 лет, но могу сказать то же самое. С ней всегда так. Знаешь только то, о чем она сама хочет тебе рассказать. Если она успела вам что-то рассказать, несмотря на то, что губы Ан-Софи изогнуты скорбной подковой, глаза остаются холодными и карабкаются по лицу Дарлинг, обыскивают и ощупывают его. Ничего особенного она не рассказала. Вы ведь провели вчера много времени вместе. Никто из других гостей не удостоился столь долгой аудиенции. Ну, наверное, потому что я русская, и ей хотелось говорить по-русски. Она говорит по-русски с Исмаэлем и Лали. Ан-Софи как будто хочет в чем-то уличить Дарлинг. Это не одно и то же. Может быть. Как будет преданность по-русски? Почему вы об этом спросили? Просто так. Надеюсь, в вашем языке это не синоним одержимости. Ровно через час с четвертью в дом, жизнь которого сломалась как пружина в часах, прибыл бывший полицейский из Ванкувера и консультант косорылых уродов Йен Шанти. Именно так он представился еще спустя 1,5 часа, после того, как облазил и обнюхал все пространство вокруг Лэндровера и осмотрел дом. На вид Йену было не больше 35, и он представлял собой тип полицейского плохиша. В принципе, Дарлинг не имела ничего против экзистенциальных плохишей из фильмов нуар и гангстерских фетровых саг, но экзистенциальностью от этого плохиша не пахло, а пахло лишь трэшевыми, низкобюджетными киношками категории «Б» и сортирным маскультовым чтивом. И это были не единственные запахи, идущие от Йена. К ним примешивалась стойкая вонь перегара и табачный дух. Одного взгляда на него Дарлинг хватило, чтобы понять. Йен переживает не самые лучшие времена. По степени помятости его физиономия смело могла конкурировать с его же собственным летним пиджаком. Когда-то вполне приличный, он превратился в тряпку, которой неоднократно вымыли пол в Макдональдсе, прежде чем надеть снова. Брюки, в отличие от пиджака, мятыми не выглядели, но вкупе с ним смотрелись нелепо. Это был тот самый фасон, который Дарлинг уже видела на официанте из индийско-тайского ресторана. Что-то навязчиво-этническое. Дополняли образ кроссовки на босу ногу и ярко-красная футболка, украшенная японскими иероглифами и головой ушастого покемона Пикачу. «Этот клоун и есть профессионал?» — спросила у Дарлинг Ан-Софи. «Никого другого я здесь не вижу. Выходит, что он и есть», — — ответила Дарлинг. «Надо бы сказать Яну, чтобы он прекратил этот балаган. Я думала, и впрямь приедет компетентный человек, а он не в состоянии даже снять отпечатки с машины. Может быть, имеет смысл подсказать ему, что нужно делать?» «Может быть». Ан-Софи не двинулась с места. Они вдвоем стояли на террасе и наблюдали, как Йен копается вокруг Лэндровера, то и дело записывая или зарисовывая что-то в блокнот. Закончив осмотр машины, он переместился к кустарнику и исчез в нем минут на 15. За то время, что они стояли на террасе, успели пройти два коротких ливня, и дважды показывался Зазу. Но всякий раз Ан-Софи почти неуловимым взмахом руки отсылала его обратно в дом. И покладистый, как мул Зазу, тотчас пропадал за дверью, хотя находиться в огромном и погрузившемся в оцепенение доме было тяжело. Особенно после того, как о смерти Даша узнал Исмаэль. В самый последний момент, казавшийся непрошибаемым, Ян струсил и обратился за помощью к Ан-Софи. «Вы ведь знаете парня», — сказал он, — «нужно сообщить ему о том, что произошло, помягче. Сказать нужные слова. Вы полагаете, что для таких случаев существуют нужные слова? И хоть что-то может смягчить ситуацию?» Как бы то ни было, к Исмаэлю Ан-Софи все же отправилась, прихватив с собой Яна. Они вошли в детскую, плотно прикрыв за собой дверь, и оставались там довольно продолжительное время. Дарлинг все ждала, что дверь распахнется, и, выбежавший из нее Исмаэль, скатится по лестнице вниз или хотя бы раздастся приглушенный крик отчаяния. Но ничего такого не произошло. За дверью было тихо. И лишь спустя 10 минут, когда Дарлинг уже стал волноваться, не казнены ли гонцы, принесшие дурные вести, дверь, наконец, открылась. Но на ее пороге не оказалось Исмаэля, лишь Ян и Ан-Софи. «Я думал, все пройдет значительно хуже», — сказал Ян, дернув кадыком. «Не стоит обольщаться». Ан-Софи выглядела бледной, слабой и какой-то очень постаревшей. Ничего от женщины-легенды, привыкшей проводить ночи в спальнике и умеющей показать маленьким девочкам барана. Что он сказал? «Судьба Исмаэля волнует Дарлинг намного больше, чем судьба несчастного Шона, напившегося ночью в хлам. Привести его в чувство так и не удалось. Он спросил, можно ли мне увидеть маму. И все. Разве этого недостаточно? Я сказала, что да, но только не сейчас. Мне кажется, он даже не понял, что мы ему говорим», — высказал предположение поляк. «Еще раз повторю. Не стоит обольщаться, Ян. Он понял все. Абсолютно. И при этом даже не вышел? Удивлению Дарлинг нет предела. Я думала, он привязан к матери». «Он привязан к матери», — подтвердила Ан-Софи, хотя «привязан» — не совсем точное слово. «Он предан матери». Не та ли это преданность, которую француженка недавно связала с одержимостью? Если так, то реакция Исмаэля тем более странна. Как отреагировала бы сама Дарлинг, если бы жизнь кого-то, очень и очень любимого, была прервана насильно? О, нет, нет, об этом лучше не думать. Все равно предсказать, как поведешь себя, невозможно. Холодеющие пальцы, истерики, слезы, провалы в небытие. Они бывают и по другим гораздо менее страшным поводам. Дарлинг не может поставить себя на место Исмаэля или на место кого-нибудь еще. даже если бы захотела. Пусть папочка плывет себе на своем сухогрузе, и ничто дурное не коснется его никогда. В океане может случиться всякое, но там есть свет, и есть линия горизонта, и спасательные шлюпки, и навигационные приборы, и всегда можно послать в эфир сигнал SOS и быть уверенным, что кто-то обязательно получит его и придет на помощь. Но в том ужасном и мрачном океане, в котором очутился маленький плотик Лали и Исмаэля, нет никакого света. И линии горизонта тоже нет. И все приборы бессильны, и никто не сможет помочь, даже если окажется рядом. Из этого океана можно выбраться только самому. Или не выбраться. Ей нужно поговорить с Исмаэлем, как-то утешить его, сказать слова поддержки и одобрения. Пусть он и не услышит их. Но запустить маяки необходимо. Вдруг ему когда-нибудь понадобятся их лучи. «Я пойду к нему», — сказала Дарлинг Ан-Софи. «Не стоит. Я должна». «Вы должны были сказать ему о случившемся с самого начала. Но вы не сделали этого, предпочтя устраниться, перевалив этот груз на плечи других людей». Конечно же, Ан-Софи права. Жесткая Ан-Софи, жесткая. Но слабость еще не покинула ее, и резкие старческие морщины у губ так никуда и не делись, а мертвенную бледность сменили два лихорадочных красных пятна на щеках. Видимо, разговор с Исмаэлем дался ей нелегко. А Дарлинг предпочла трусливо отстраниться. Но никогда не поздно все исправить. Я все же пойду. Идите. Да. Как там Лали? Лали заснула. Исмаэль умеет уговаривать, утешать и усыплять, как и всякий Боромангу. Второй раз Дарлинг слышит это слово, но никто не потрудился объяснить его значение. А что такое Боромангу? Даша не рассказала вам? Странно. Она много лет носила с идеей, что несчастный маленький Исмаэль — Боромангу. Хорошо бы еще узнать, что это такое. Боромангу — колдуны, — говорит Ан-Софи. И все? Вы верите в колдунов, и она в это верила? Я стараюсь не думать об этом, иначе впадешь в дремучие предрассудки и начнешь бояться собственной тени. А это не способствует получению удовольствия от жизни. Но Боромангу не просто колдун. Не совсем. Это человек, в котором заключена магическая сила, а она передается только по наследству. И редко направлена на добро. Ее стезя — зло и несчастье. Зло уже в доме. Неприемного ли сына имела в виду Даша? Поверить в это невозможно. Исмаэль — милый 15-летний мальчик, идеальный сын, идеальный брат, идеальный читатель, идеальный рассказчик и сочинитель сказок, укротитель саксофонов и просто человек, с которым хочется подружиться. Вы еще хотите его утешить, дорогая? Да. Похвально. А в оправдание Боромангу можно сказать только то, что сами носители редко подозревают об этой своей магической силе. Она проявляется спонтанно, вне зависимости от них самих. Может и не проявиться. С этой силой, с этим даром легко прожить жизнь, ни разу ими не воспользовавшись. А эта стерва, румянец на пергаментных щеках Ан-Софи, становится еще ярче и лихорадочнее. Это это? Некогда блистательная и завораживающая, а ныне покойная Даша, она всегда хотела вытащить силу из Исмаэля и подчинить ее себе. Если кто и выглядит стервой, так это сама Ан-Софи. Писатель Тео слишком ничтожен, чтобы ненавидеть его. А вот колченога и лягушка-путешественница Ан-Софи — зверь покрупнее. Столько лет прикидывалась другом семьи, но стоило случиться несчастью, и, пожалуйста, два красных пятна на щеках, не иначе как от присосок, на которых крепилась карнавальная маска добросердечной подруги и человека, который помнит добро. Я смотрю, вы тоже успели подпасть под обаяние, моя дорогая? Этого не смог избежать почти никто. Такова уж она была. Говорю вам так, потому что сама была привязана к ней долгие годы. А теперь, когда она мертва, все рассеялось. Все рассеялось, и морок спал. И сразу стало легче. Нет. Но кое-что встало на свои места. Теперь многие смогут распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению. Исмаэль в том числе. Кто это там разговорился? Женщина, довольствующаяся немой собачьей верностью слабого мужчины. Женщина с пустым бесполезным животом, не рассказавшая на ночь сказку ни одному ребенку, а эпизодическая роль варана на детском утреннике в саду не в счет. Нужно отдать должное Даша, продолжает разглагольствовать Ан-Софи. Она никогда ничего не боялась и была практически лишена чувства самосохранения. А из зла тоже можно извлечь выгоду, если правильно его организовать. Перетянуть на свою сторону, манипулировать им, влюбить в себя. Этим она и занималась долгие годы. Но теперь она мертва. Да, эксперимент не удался. Дарлинг, кажется, что Ан-Софи зевает, но это всего лишь беззвучный кошачий смех. Ужасно, что все случилось именно так. Отсмеявшись, продолжает француженка. Но ее убийцу я могу понять как никого другого. Какие бы чувства им ни двигали. Сказать? Или промолчать? Промолчать? Или все же сказать, что она слышала разговор на лестнице? Его смысл сводился к тому, что Ан-Софи хотела выудить из Даша что-то, а Даша не соглашалась это что-то отдать. А вопрос, между тем, был тесно увязан с безопасностью ее семьи. Ан-Софи не просто вела беседу, она увещевала Даша. И даже угрожала. Не напрямую, в лоб, а мягко, по-иезуитски. Но от этого угроза не перестает быть угрозой. И вот, пожалуйста, суток не прошло, а Даша больше нет. Сказать или промолчать? Сказать. И кошачий смех будет повержен. Дарлинг абсолютно уверена в этом. Но стоит ли минутный триумф того, что может последовать затем? И если Ан-Софи каким-то образом причастна к убийству, это слово приходится выдавливать из себя, как полузасохшую пасту из тюбика, то все сложится для Дарлин крайне печально. Промолчать. Во всяком случае, пока. Вы можете понять убийцу, какие бы чувства им ни двигали? А как насчет чувств маленькой девочки, чьей мамы больше нет, и мальчика, которому больше не на кого будет опереться. Мне жаль детей, не скрою. Иногда и мне приходили мысли убить ее, стереть с лица земли. но ее детей я люблю. И еще. Я могу быть с вами откровенна? Да, конечно. Я не убивала. Поверьте. Я верю. Конечно. Зачем Ан-Софи понадобилась Вера Дарлинг? Неясно. Дарлинг не следователь, не полицейский, и красной футболки с покемоном у нее тоже нет. Возможно, вы кое-что случайно услышали. К примеру, телефонный разговор. От черт! А ведь был еще и телефонный разговор. Теперь о нем вспомнила и Дарлинг. Шел дождь. Ан-Софи стояла у одной из колонн перед домом и с кем-то разговаривала по мобильнику. Дарлинг уже успела забыть о нем. Так зачем о нем напоминает сама Ан-Софи? Наверное, этот разговор был для нее важен, и важно было сохранить его в тайне от других людей, а тут подвернулась не вовремя хлопнувшая входной дверью Дарлинг, и теперь Ан-Софи думает, что она могла услышать его. Что такого было в том разговоре, что позволяет связать его с убийством? Телефонный разговор? Нет, ничего такого я не слышала, а кто говорил и с кем? Это не важно. Забудьте. Хорошо. Я все же загляну к детям. Сказать проще, чем сделать. Отлепившись от Ан-Софи, которая тотчас отправилась на террасу, где уже маячил Зазу, Дарлинг остановилась перед дверьми детской, взялась за ручку и задумалась. Что она скажет? Что сожалеет? Не слишком подходящее случаю слово, что скорбит вместе с Исмаэлем. Чрезмерно пафосное, что надо просто открыть дверь, и все. Здесь, в этой комнате, она провела всю прошлую ночь. Избавленная от скульптуры и сомнительных артефактов, комната не имеет ничего общего ни с гостиной, ни с кабинетом Даша. Всего лишь детская, устроенная так, чтобы маленькая трехлетняя девочка чувствовала себя комфортно. Вчера здесь витал приятный, чуть сладковатый молочный запах. Вчера здесь веяло прохладой, что совсем не лишнее в жарком и влажном камбоджийском климате. Но сегодня все изменилось. Сегодня в детской царит полутьма. Окна плотно зашторены, и прохлада сменилась почти арктическим холодом. Именно он сковал Дарлинг, стоило только переступить порог. Как в таком холоде могут существовать два человеческих существа, два ребенка? А между тем, вот они, прямо перед ней, в ледяных чертогах, вчера еще безопасной уютной кровати, из-под одеяла виднеется светлая макушка Лали. Исмаэль сидит рядом, прижав колени к подбородку и обхватив их руками. На нем все те же спортивные шорты и белая майка. Не самая подходящая одежда для Арктики, а ведь Исмаэль еще и африканец. И о чем только думает Дарлинг? О том, что африканцы переносят холод намного болезненнее, чем белые. Потому что думать о том, как Исмаэль переносит смерть матери, невыносимо. Хорошо еще, что она не видит его лица. Просто черное пятно, украшенное бесформенными кляксами дредов. Все заранее заготовленные слова сочувствия и скорби не то чтобы улетучились, нет. Они малодушно сидят в горле Дарлинг, не решаясь выйти на мороз. Должно быть, сейчас они такие же африканцы, как и Исмаэль. В спортивных шортах и белых майках. Стараясь занять как можно меньше места, Дарлинг присаживается на край кровати и касается пальцами холодного колена Исмаэля. До сих пор его лицо казалось абсолютно черным. Но теперь у черного появились оттенки, и она в состоянии различить линию губ, скулы и нос. Немного приплюснутый, с широкими ноздрями. Не проходит и секунды, как черноту взрывают ослепительно светлые белки, похожие на лопасти корабельного винта. Исмаэль приподнял веки в ответ на осторожное касание. «Это ведь вы нашли маму». Голос Исы еще чернее, чем он сам. Так, во всяком случае, кажется, дарлинг. Черный, без всякого просвета голос, похожий на чулан или кладовку, которыми обычно пугают маленьких детей. Дарлинг давно не ребенок, но и она смертельно боится оказаться лицом к лицу с чужим горем и отчаянием. Смертельно боится быть изрубленной на куски корабельными винтами. «Лали!» — кричала во дворе так сильно. И сначала я нашла ее, а потом... Значит, все это правда. Я сожалею. Оно все-таки вырвалось на свободу первым. Это чудовищное, абсолютно непотребное, не соответствующее моменту слова. Равнодушно оскорбительное и вполне способное вызвать к жизни злую силу Боро-Мангу. Но Исмаэль не спешит выпускать ее на волю, и в ответ следует неожиданно спокойное: «Я знаю. Мы не успели познакомиться близко, но она потрясающая. Самый удивительный человек, которого я когда-либо встречала в жизни. Меньше всего это похоже на соболезнование. Скорее, это запоздалая констатация того, что все было именно так. И Даша была именно такой, удивительной и потрясающей. «Я знаю», — снова повторяет Исмаэль, как заведенный. «То, что произошло, ужасно.